Мистер Хей говорил о коробках что-нибудь еще? — Говорил, — осторожно начал Дрейк, — что в них содержатся улики относительно определенных лиц, желающих ему смерти. — Вы хотите сказать улики против определенных лиц? — Мистер Хей сказал относительно. — Возможно, он имел в виду и против, я не знаю. — Вам известно, что было в коробках? — Конечно, нет. Погодите. Кроме одной, да, мистер Роджерс? — Да, — мрачно кивнул партнер. — Она тикала. — Что она делала, сэр? — Сержант. Чарльз Дрейк положил карандаш. — Вы знали мистера Хэя? — Я задаю вам вопрос не для того, чтобы уйти от ответа. Наоборот. Я хочу подчеркнуть важность сказанного. Мистера Хэя считали шутником. Я начисто лишен так называемого чувства юмора. Замечу, я прекрасно без него обхожусь. А вот мистер Хэй обладал данным чувством. А одна дама называла его мальчиком-переростком. Лицо Дрейка передернуло гримасой отвращения. Ну, на том и кончим. — Молодой Чарльз! — резко садил его мистер Роджерс. — Еще не все! Услышав внушение, Чарльз Дрейк спохватился. — Ну, как бы там ни было, миссис Роулинг, моя секретарша, взяла коробки, собираясь положить их в ячейку мистера Хэя. И вдруг одна из коробок затикала. Тик-так, тик-так. Мисс Роулингс чуть не выронила ее. Бедняжка решил, что у нее в руках бомба. Мистер Хэй очень развеселился. Он заявил что-то вроде, наверное, у одних часов, всего их там 4 штуки, еще не кончился завод. Странно, они должны были давно остановиться. Не припомните, в какой они были коробке? Припомню. Часы лежали в коробке, подписанной именем Денниса Блайстоуна. — Спасибо, сэр. Продолжайте. — Повторяю. Это произошло в субботу, 9-го, а в понедельник эксперт вернул мне флягу с Элли. Я позвонил мистеру Хэю и спросил, что мне с нею делать. Во вторник, то есть вчера, в день убийства, мистер Хэй мне перезвонил и попросил принести флягу ему домой. Так я и поступил. Я был у него в квартире около 6 вечера. — Так. Дальше, сэр. Он сказал, что задумал грандиозный розыгрыш, но не объяснил, в чем этот розыгрыш заключается. Мистер Хэй был в наихудшем настроении, или, если предпочитаете, в наилучшем. Когда я пришел к нему, он переодевался к ужину и уже успел выпить рюмку-другую. Так вот, Хэй открыл мне дверь, стоя в брюках от смокинга и жилетки. В одной руке он держал шейкер для коктейлей, а в другой — кавалерийскую саблю. Да, да, кавалерийскую саблю. Он размахивал ею. Он делал ею выпады в воздухе, как будто сражался на дуэли с невидимым противником. Я сказал, что принес флягу. Он велел мне отнести ее на кухню. Я умолял его ради всего святого быть с ней поосторожнее и спросил, не хочет ли он кого-нибудь отравить. Он ответил, что как раз думал об этом. Чтобы убедить, что никто по ошибке не выпьет содержимое бутылки, я взял лист бумаги и написал «Яд! Не пить!» и поставил бутылку на видное место, на полке в буфетной, а листок прикрепил резинкой к горлышку. Закончив писать, Поллард покачал головой. «Эту флягу во что бы то ни стало, нужно найти». Оказывается, вчера вечером у самого Феликса Хэя имелось в наличии 10 гранатропина. Конечно, был не чистый атропин, а растворенный в Элли Юкшоу, но тем не менее. — Так вы говорите, что пришли к нему около 6? — Да. — А потом? — Я спросил ему, зачем ему так срочно понадобился Эль. Он ответил. — За точность я не ручаюсь, но приблизительно так. — Сегодня я устраиваю небольшой прием. Хочу показать Эль моим гостям. Хэй как раз одевался в спальне и кричал мне оттуда. Он еще что-нибудь говорил о приеме? Нет. Да из чего бы. После того, как Хэй оделся, мы вместе вышли из квартиры. Он сказал, что отправляется поужинать, затем идет в мюзик-холл, а вернуться рассчитывает к 11. Извините, сержант, но это все, что я могу вам сообщить. И больше ничего? Сэр. — Абсолютно ничего. Вы понимаете, насколько это важно. Может, он говорил о том, кто придет к нему в гости? Дрейк сурово сдвинул брови. — Ладно, вы так или иначе все узнаете. Когда, спускаясь вниз, мы проходили мимо помещения англо-египетской импортной компании, кстати, вы знаете ее владельца, мистера